Он бросил взгляд на Арцулова, но Беляк сделал вид, что ничего не слышит. «Рад видеть вас обоих», — продолжал бывший учитель. «Честно говоря, после той нашей встречи я изрядно волновался. Война кончилась, как хорошо! Столько дел! Еще 5 лет назад такое оказалось невозможным. Дхарские школы! Сейчас мы ведем переговоры с Институтом Востока, чтобы создать там дхарское отделение. Выходит, и мои скромные исследования кому-то понадобились. Это все советская власть, власть трудящихся», — вновь подчеркнул Степа. Проклятый Беляк и ухом не повел, а Родион Геннадьевич охотно кивнул. «Да, я заблуждался, не верил большевикам. И вот посрамлен в своем неверии. Вчера я был в наркомате национальности и говорил с товарищем Сталиным. Такой, представьте, приятный человек». Степа хотел еще раз ввернуть фразу о заслугах диктатуры пролетариата в деле возрождения прежде отсталых народов, но Арцулов опередил, водрузив на стол саквояж. «Господин Соломатин, ваши знания действительно очень нужны. Мы к вам обращаемся как к эксперту. Взгляните». Он аккуратно выложил на стол деревянные таблички и отдельно странный серый камень. Тут только Косухин сообразил, зачем его сюда привели. Соломатин долго разглядывал таблички, еще дольше камень. Наконец он взглянул на гостей, и взгляд его был очень серьезен. «Не смею спрашивать, откуда это?» «Безбаховка в Таврии, из коллекции графа фон Вейсбаха», — сообщил Ростислав. Бывший учитель пожал плечами. «Увы, не слыхал. А таблички, если не подделка, очень древние». Дхарский не удержался Степа. «Не уверен. Сейчас дхары пишут обычным звуковым письмом. 32 буквы в алфавите. А это иероглифы. Что-то подобное я видел, но не на Урале. Может, это из Европы? Там тоже когда-то жили дхары. Эти дерги?» — вновь не вытерпел Косухин, вспомнив рассказы Теда. «Дерги или дары? Правда, это лишь гипотеза. Во всяком случае, у так называемых серых дхаров есть предание, что они когда-то владели чуть ли не всем миром. Предание темное, старое. Вроде бы когда-то дхары были светом». «Как не удержался и Арцулов?» «Были как свет», — повторил Соломатин. «Эхнул хамы, если по-дхарски. Потом они вмешались в людские дела и стали такими, как люди, а затем превратились в чудовищ-оборотней. Некоторые связывают это предание с легендой о Логрисе и Лограх». Косухины вновь вспомнились разговоры Теда и Карно. «Выходят, все эти сказки, а по-научному мифы, хорошо известны». «Я слыхал, что было 4, как их, реликвии», — осмелился заметить он. «Меч, потом корона, ножны и кольцо». «Это не дхарские предания», — усмехнулся бывший учитель. «Приятно видеть, товарищ Косухин, насколько серьезно вы увлекаетесь мифологией. Но связывать легенду о 4 реликвиях логров с дхарами излишне смело. У нас нет преданий о короне и ножнах. Правда, дхарские гекхены, вожди, имели какой-то черный меч, но такие легенды есть у всех народов». «Позвольте, а кольцо?» – перебил Ростислав. «Мой перстень, помните?» «Странное свечение, лунный диск в морозном небе, смутные образы, мелькнувшие внутри серебряного ободка. Волшебное кольцо — сквозной образ всей мировой мифологии. Возьмите хотя бы нибелунгов. У дхаров тоже было нечто подобное — перстень вагров. Но ваше кольцо, Ростислав Александрович, все же другое. Я специально уточнил. В перстне вагров был большой светящийся камень». В этих словах Косухину послышалось что-то знакомое. «Ну да. Светящийся камень был в перстне Артура». «Кольцо любопытное», — заключил Родион Геннадьевич. «Как ученый могу предложить отдать его в серьезную лабораторию. А вот как потомок жрецов Дхарме...» Он помолчал секунду-другую, а затем медленно произнес. «Храните его и не дай Всевышний, чтобы оно попало в злые руки. Если же кто-то будет не только зол, но и проницателен, то да поможет всем нам высокое небо». Степа и Арцулов невольно переглянулись. Кольцо, которое носил Берг, было другим, но оба почувствовали тревогу. «А камень?» — Арцулов кинул на странную находку, лежавшую на столе. «Как ученый?» — Соломатин усмехнулся. Могу предположить, что это обычный атрибут жреческих обрядов. Когда-то он был частью какого-то изделия, затем его достаточно грубо извлекли оттуда и использовали уже отдельно. Химический состав определить не берусь. Я не химик и не геолог, но у тхаров было нечто подобное. А как они использовались? Покажите. Не отстал Ростислав. Бывший учитель развел руками. Ученый на этом умолкает. Впрочем, если желаете познакомиться с примером древнетхарских суеверий... Он резко выбросил вперед руку. Ладонь застыла прямо над камнем. Глаза закрылись, губы стали что-то негромко шептать. Вначале ничего не изменилось, и Косухину даже стало неловко за товарища Соломатина. Как вдруг поверхность камня стала светлеть, становиться прозрачной, а затем наливаться густой синевой. Засветились маленькие яркие огоньки, в комнате словно повеяло сильным теплым ветром. Где-то так. Родион Геннадьевич опустил руку, и все исчезло. Камень стал прежним, серым, невыразительным, ничем не интересным. Использовалось для простейших магических действий. Снятие с глаза, порчи. Арсулов не отрывал взгляда от камня. Снятие с глаза, порчи. Наташа потеряла память. «А память это возвращает?» — Косухин подумал о том же. «О чем вы?» — удивился Соломатин. «Если человек потерял память, следует обратиться к врачу, а не к знахарю. Это же суеверие, фольклор». «Да, если память потеряна вследствие магических действий, жрецы Дхарме применяли специальное заклинание, которое читалось над подобным камнем в присутствии пострадавшего. Оно у меня записано, я как раз готовлю работу по фольклору дхаров. Издательство Академии обещало напечатать». Порывшись в бумагах, загромоздивших стол, он достал небольшой листок. «Господа, то есть товарищи, предупреждаю, не вздумайте лечить кого-нибудь таким образом. Дхарме, конечно, знали какие-то медицинские приемы, но...» «Я перепишу, сударь». Тон Арцулова был настолько решителен, что бывший учитель немедленно отдал листок. На улице оба долго молчали. Арцулов достал папиросы, и это несколько разрядило обстановку. «Думаешь, поможет?» Безнадежным тоном поинтересовался Косухин. «Прав, товарищ Соломатин, тут врач нужен». «Не знаю», пожал плечами Ростислав. «Хуже, думаю, не будет. Жаль, не удалось прочесть таблички. Я, признаться, надеялся». «На что?» Степа уже немного пришел в себя. «Нахватался ты, Ростислав, всякой чертовщины. Причем тут этот чердынь Калуга фольклор? Что ты? Что ты? Что ты?» «Помешались на артефактах. Лучше давай о Берге». Арцулов понимал, что спорить со Степой бессмысленно. «О Берге. Берг, судя по всему, столица. Я его не видел, но проследил Гастона. Живут легально, стоят на большевистском довольстве через ЦКУБУ. Знаете, такую контору?» Степа кивнул. «Ненавистник большевиков благополучно получает паёк от пролетарского государства». «Так-так». «Они квартируют в особняке на Арбате. Там охрана, черный вход заколочен, в окна не влезть, решетки. Берг из дома не выходит, все дела ведет Сен-Луи. Ваши предложения, товарищ комполка?» Степа начал быстро соображать. «В ВЧК заявлять бессмысленно, там наверняка все знают. Не зря Коль Калунин говорил, что создается группа Цандера по эфирным полетам. Сходить в гости да поговорить по душам? Не пустят, а то и еще хуже». «Очень нужен кому-то Карл Берг. Прав, Лунин. Измена где-то очень высоко, на самом верху». «А все одно я туда пойду», — Косухин упрямо мотнул головой. «Говори адрес». Арцулов задумался. «Все верно, Берга упускать нельзя». «Хорошо, вместе сходим, только надо все продумать. Мне нужен день, согласны?» Беляк был серьезен, и Степа сразу поверил, что Арцулов и вправду что-то придумает. А лишний день не помешает. «Добро, Слава. Значит, завтра исходим. Он мне скажет о Николае». Ростислав кивнул. «А завтра вечером встретимся в 6 у Большого театра. Где Большой, знаете?» «Ты, Беляк, за кого меня держишь?» — возмутился Косухин. «Да я в Большом почаще твоего бывал». Это была чистая правда, хотя Степа бывал не на спектаклях, а на конференциях и съездах, проводившихся именно там. Арцулов не стал спорить. Образ Краснопузова, завсегдатая классического балета, его изрядно позабавил. Они расстались у потрескавшегося гипсового монстра, памятника, поставленного в честь великого бунтаря Стеньки Разина. Косухин остался один. Лунин появился под вечер, едва держась на ногах от усталости. Тиф все еще давал о себе знать. Пили заваренный Степой морковный чай с сахарином. Колька молчал, курил и хмурился. «Ладно, уклонист, поговорим». Лунин, допив чай, поставил пустой стакан вверх дном, давняя привычка выходца из рабочих предместий. «Почему уклонист?» — обиделся Косухин. «Шутки шутками, а верность генеральной линии была превыше всего». «Потому. Ты на съезде за какую платформу выступал? За Троцкого?» «Значит, против партии». Степа даже задохнулся от возмущения. «Колька, да ты чего? Ведь дискуссия была согласно уставу». «Старому уставу», — усмехнулся Лунин. «Решение 10-го съезда, помнишь? Принадлежность к фракции автоматически ставит вне партии. Усек?» Решение было принято как раз тогда, когда 200 делегатов съезда шли по кронштадтскому льду. «Всех таких, как ты, героев, решено перевести подальше от столицы. Тебя одного из первых, понял?» О чем-то подобном Косухин уже догадывался. Разговор с товарищем Чудовым был похож чем-то вроде пробного шара. «Если учесть, что ты не Троцкий и не Шляпников, то такое внимание неспроста. Ладно, что-нибудь еще вспомнил?» Степа задумался. «Рассказать о сладкоголосом?» «Вот чего, Николай. Когда мы были на Челкеле, то получили радиограмму». Лунин слушал, не перебивая, и время от времени кивал, словно все это ему известно. «Понял», — подытожил он. «Конец большевикам обещал, значит». «Да, интересно». «Лица, говоришь, не запомнил?» «Нет». Степа еще раз вспомнил Челкель. Лицо того, кто прилетел на Ньюпоре, казалось каким-то серым пятном. Оно словно постоянно меняло образ, расплывалось, таяло. Запомнились лишь странные светлые глаза. «И голос, значит, знаком. Но ты его не узнал?» Косухин кивнул. «Понимаешь, голос какой-то... будто нарочно измененный, но я его слыхал точно. Но это не товарищ Троцкий, его б я сразу...» «Ладно, тогда слушай». Николай постучал пальцами по столу, задумался, дернул щекой. «Первое. Венслова направили в Сибирь по линии секретариата ЦК. Второе. Приказ о Мономахе Склянский подписал 24 февраля. Смекаешь?» Степа кивнул. «Похоже, ни Троцкий, ни Реввоенсовет ничего не знали. Теперь третье. Шикаргоп. В июне 19-го товарищ Троцкий предложил разработать план по форсированию революции в Азии. Он намечал удар по Британской Индии. В Ташкенте уже начали создавать Индийскую Красную Армию. Но появилось другое предложение. Начать с Тибета. В общем, и тут вроде идея товарища Троцкого». Косухин вновь кивнул. «И правда, получилось ловко. Лев революции ничего не знал и нес за всю ответственность. А сейчас самое главное. Командировка Венслова была утверждена по предложению одного товарища. 305-й полк создан тоже по его же предложению. Дальше сам продолжишь?» «Шикаргомб», — понял Косухин, — «и приказ по Мономаху, да?» По спине прошел холодок. «Значит, правда, измена в самом сердце партии. И шикаргомб, и приказ по Мономаху. И, между прочим, решение о переводе оппозиционеров в провинцию. Не спеши радоваться. В бумагах не названа ни фамилия, а партийная кличка». «Какая, ну?» Партийные клички вождей Степа знал в точности. «Агосфер». Косухин стал быстро вспоминать. «Зиновьев, он же товарищ Радомыслинский, он же товарищ Евсей. Каменев, товарищ Розенфельд, он же Градов». «Я проверял», — прервал его размышления Колька. «Ни у кого из членов ЦК такая кличка не значится». «Но это не посторонний. В документах сказано точно. По предложению товарища Агосфера. Значит, это чей-то секретный псевдоним». «Секретный псевдоним? Зачем?» «Хотя ответ ясен. Чтобы такие, как Степа Косухин, не узнали часом лишнего».